Глава 32. Меня невероятно злит менторский тон моего фамильяра. Я в этом мире без году неделя, а он вместо того, чтобы научить и подсказать, постоянно иронизирует. Обиженно отворачиваюсь, показывая всем своим видом, что не хочу с ним разговаривать. «Не обижайся, Катриона», — толкает меня лапой друид. «Сама подумай, зачем бы он тратил свое время на твое поместье, помогал, если бы не имел на тебя виды?» Я криво улыбаюсь. Кому как не мне знать, что виды на женщину могут быть разные, и не всегда они связаны с любовью. Использовать женщину, прикрываясь отношениями, гораздо проще, чем любить. Мой опыт такой, и чтобы убедить меня в бескорыстности любви, нужно очень постараться. Слишком хорошие учителя у меня были в моем мире, чтобы я забыла их уроки. Не обижайся, друидик. Копирую я его тон и манеру выражаться. Но я не верю в его искренность. А в искренность дракона, значит, веришь? Почему-то зло отвечает фамильяр. И в его любовь тоже не верю. Я вообще не верю в бескорыстные отношения. А если в любви есть корысть, то какая же это любовь? Кажется, мой фамильяр теряет дар речи. Он открывает и закрывает рот, но ни одной связной фразы я от него не слышу. Все, расспросы окончены? Ядовито интересуюсь я. Он только кивает в ответ. Вот и славно. Раз уж мы вдали от любопытных ушей, а до обеда еще далеко. «Может быть, вы поможете мне советами по организации работы поместья?» Интересуюсь я у Макентайра. Эта тема меня волнует гораздо больше, чем разговор об отношениях. «Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы, леди Катриона», склоняет голову в легком поклоне лорд. «Замечательно», — радостно откликаюсь я. «Как я поняла, наше поместье живет исключительно овцеводством». Макентайр лишь кивает в ответ, подтверждая мои опасения. «Больше всего меня удручает, что даже на этом не пытались сделать хорошие деньги». Сердито бурчу я, Мэтью улыбается. «Скажите, милая Катриона, что, по-вашему, хорошие деньги?» Спрашивает он меня, продолжая улыбаться. Я растерянно смотрю на него. Неужели даже элементарные вещи нужно объяснять? «Это когда достойно платят за продаваемые товары», отвечаю я с не меньшим достоинством, чем хотела бы получить за свою продукцию. С лица Макентайра не сползает вежливая улыбка, а я почему-то чувствую себя дурой. Проблема многих людей в том, что они не видят свои много, хорошо, достойно в цифрах. Например, для Молли 3 медных асса очень хорошая цена за, скажем, связанный ею платок, объясняет Макентайр. Но хорошая ли эта цена для вас, Катриона? Я мотаю головой. Вот именно, подтверждает он. Или возьмем это имение, которое фактически продал мне ваш муж за 100 золотых сестерцев. Это много? Я лишь киваю. Для вас много, а для меня это существенная сумма, говорит Мэтью. Но не такая большая, как можно было подумать. Теперь понимаете? Нет, не понимаю. Признаюсь я в своей тупости. Можно как-то понятнее объяснить. Хорошо, попробую применительно к шерсти, на которой вы так зациклились, соглашается Макентайр. Ваш муж продавал на вес необработанную шерсть за 1 медный ас. Он считал, что это хорошая цена за товар и выгодная сделка. Торговец, который потом перепродавал ее за 3 аса, тоже считал, что это выгодная сделка, потому что ему оставался 1 ас сверху. «А почему 1 ас, если продавал он шерсть за 3?» Любопытничаю я. «Куда делся еще 1 ас?» Я с интересом слушаю Мэтью. Мало того, что он не рассказывает основы торговли шерстью, так еще я разбираюсь в денежных единицах. «Ну как куда? На издержки?» – отвечает Макентайр. «Он же тоже потратился. Еда в пути для него и лошади, ночлег». Об этом я не подумала, к сожалению. А Макентайр считает чистую прибыль. «Вернемся к нашей шерсти», – влеченно говорит Мэтью. «Видимо, торговля – это его конек. Есть такие люди, которые снег эскимосам продадут». Предположим, что он продал шерсть в гильдию ткачей, и там ее обработали, соткали ткань самого низкого качества и продали за 15 ассов. Сможете сказать, какая примерно прибыль у них? «Не знаю, может быть, 5 ассов?» – наугад отвечаю я. «Нет, 5 они потратили на то, чтобы обработать шерсть и соткать полотно. Убивает меня местными расценками за труд Макентайр. Итого 3 плюс 5 – 8 ассов и минус 15 – получается 7 ассов чистой прибыли». Я в шоке смотрю на него. Неужели труд так низко ценится? Но спросить вслух я, разумеется, не могу. Было бы странно, если бы леди Катриона не знала таких элементарных вещей. А если я собираюсь обрабатывать шерсть в поместье, тут же ткать полотно и красить его? С надеждой спрашиваю я. «Это очень хороший план, потому что окрашенные ткани стоят очень дорого», — отвечает Макинтайр, но его выражение лица говорит об обратном. Вроде бы и сказал, что план хорош, но, видимо, не все в нем гладко. «Если окрашенные ткани стоят дорого...» «Ой, спохватываюсь я. Сколько примерно может стоить окрашенное полотно и где его продавать?» Макинтайр скупо улыбается на мой вопрос, но все же отвечает. «Цветные ткани стоят от 50 до 100 серебряных солидов или один золотой сестерций за 10 панов. Стандартный рулон полотна. У меня глаза округляются от предвкушения скорого обогащения. Это если я продам 100 или 200 рулонов, то с легкостью отдам долг Макинтайру за поместье. А может, вот откуда его баснословное богатство? Правда, есть несколько «но», которые разрушают вашу идеалистическую картину обогащения», — ухмыляется Макинтайр. «Цветные ткани привозят в основном из Лорингии, где их окрашивают с помощью магии. В нашем государстве никто не производит цветных тканей, чтобы не гореть на костре Инквизиции. Вы готовы ради обогащения показать, что ваша магия проснулась?»